испытала смертельный ужас. Я хотела оттолкнуть его, но все мое внутреннее существо охватило пламя. Я потеряла контроль над собой и без сопротивления отдалась наслаждению, затопившему меня. Теперь я поняла, что люблю его, что полюбила его с первого взгляда, телом и душой, всем моим существом я страстно люблю его и буду любить. Меня переполнял огонь, как бы вырывающийся из огромного вулкана. Пламя пожирало меня. Позвоночник был как мост из раскаленных углей, поддерживаемый семью горящими факелами. Но я больше не находилась в неподвижной оси спинного хребта, в центре, из которого мое истинное «я» излучает огонь жизни. Наоборот, мое сознание упало в мое горящее тело, и вспышки молний бежали по моим жилам через все мое существо. Все мои нервы горели, все мои мысли уничтожались, выжигая мое сознание и аннигилируя меня. Потом я потеряла сознание, все исчезло. Очнувшись, я увидела, что лежу на полу своей кельи, окруженная могильным молчанием. У меня не было мыслей, мне не о чем было больше думать. Сломленная, накрыв голову вуалью, я вышла и вступила в колоннаду, которая была темна и пуста. Но через несколько шагов я увидела темную фигуру — Има. Он стоял неподвижно и смотрел на меня безумным взглядом. Даже в темноте я видела это. Он смотрел прямо в меня, через меня. Потом он повернулся и ушел в противоположном направлении. Без единой мысли в голове я вернулась во дворец. Служанка, задремавшая в углу храма, как всегда, молча сопровождала меня. 40. Лев. Распростершись ниц перед Птахотепом, я молча молила его о помощи, о спасении, о возвращении в царство духа, которое я потеряла. Но я не услышала ответа. Я потеряла все. Лежа в своей спальне во дворце, я хотела только одного — умереть. Но я уже не управляла ни своим умом, ни своим телом и была бессильна оставить тело по своей воле. Я пошла в храм, к двери подземного перехода, ведущего к Великой пирамиде, надеясь, что дуга завета уничтожит мое тело. Но перед этой каменной дверью я как будто натолкнулась на каменную стену и догадалась. Ультравещество, материализованная ненависть. Медленно я добрела до своей кельи, и там меня охватили видения прошлого. Я увидела туманную фигуру, ставшую огненным существом, и себя тоже, начавшую гореть. Я услышала голос, повторявший тысячи раз: «Встретимся снова! Встретимся снова!» «Нет! Нет!» — воскликнула я. «Я ненавижу тебя!» Огненная фигура засмеялась. «Пока ты ненавидишь меня, ты любишь меня, и я имею власть над тобой. Мы встретимся снова!» Я узнала глаза и голос, перед которыми не могла устоять. Во всех бесконечных жизнях, которые я могла вспомнить в видении при инициации, я всегда искала тот же голос и те же глаза во всех бесчисленных мужчинах, которых я встречала в этих жизнях. Во всех мужчинах я искала того человека, которого я любила вечной любовью, каждой каплей крови, единственного мужчину, моего мужчину, образ и подобие моей, дополняющей половины. Потом в уме моем мелькнул образ другого мужчины, которого я любила не как дополняющую половину, а как самое себя, Има. Я не могла любить его земной любовью, так как всегда составляла с ним одно в Боге. Мы были связаны вечной любовью божественного единства. Я пойду к нему, я расскажу все. Он поймет меня. Наше единство осветит мне темную тропу на